Князь Мышкин говорит, что ощущение гармонии длится не более секунды. Более человеческое существо выдержать не может. Видение смешного человека кончается гибелью прекрасного мира. После опьянения экстаза наступает отрезвление. Достоевский вспоминает, что мечта его невероятна. Двери рая замкнулись навсегда перед согрешившим человечеством. Нет больше рая на земле. Вся тварь стенает и томится. История грехопадения следует за картиной райского блаженства. Она изображена символически, как грех смешного человека. Тут случилось нечто такое, рассказывает он, нечто до такого ужаса, истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. О, судите сами. Я до сих пор скрывал, но теперь доскажу всю правду. Дело в том, что я развратил их всех. Возникновение зла и распространение его описывается с потрясающей силой. Знаю только, признается герой, что причиной грехопадения был я, как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Тема эта раскрывается в образах, возвращающих нас к сну Раскольникова в преступлении и наказании. На каторге убийцы снится. Весь мир осужден в жертву какой-то странной, неслыханной, невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Появились какие-то новые трихины, существа, микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. И в сне смешного человека, и в преступлении наказания описывается зарождение вражды, раздоров, кровопролитных войн. Всеединство в любви заменяется разъединением в ненависти. В сне Ставрогина грехопадение обозначено символически, оно только указано одним мистическим знаком, красным паучком. В творчестве Достоевского паук — образ злого начала, Ставрогин пишет в исповеди. Но вдруг, как бы среди яркого-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Эта точка стала вдруг принимать какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Паучок влечет за собой воспоминания об оскорбленной им девочке Матрёше. В земной рай зло входит в виде убийственного сладострастия. Ставрогин, как и смешной человек, обижая девочку, совершает грех против матери земли. Но судьба их различна. Ставрогин не кается и гибнет в своем омертвелом равнодушии. Смешной человек спасается жалостью к обиженной. После сна о золотом веке он познал истину и стал другим человеком. Рассказ свой он заканчивает словами: «А ту маленькую девочку я отыскал». Смешной человек проснулся. Земной рай был только сном. Казалось бы, герой должен забыть о нем и вернуться к действительности. Происходит обратное. Сон становится для него той единственной реальностью, по сравнению с которой все остальное — бред. Во сне открылась истина, и он идет ее проповедовать. Пусть разум доказывает ему, что эта истина — утопия, мечта. Он не поверит разуму. Я видел истину, не то, что изобрел умом, а видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу не поверить, чтобы ее не могло быть у людей. Разумному сознанию противополагается здесь сверхразумная, подавляющая достоверность видения. Он видел живой образ, а его убеждают, что образ этот не существует. Да он и сам понимает, что рай на земле невозможен, но разве тут дело в понимании? Он знает, что рай будет. Так это просто, уверяет смешной человек, в один бы день, в один бы час все бы сразу устроилось. Главное, люби других, как себя. Вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо, тотчас найдешь, как устроиться. Если только все захотят, то сейчас все устроится. Это сказано со страстной верой и без всякой иронии. О братстве и в любви Достоевский писал еще в зимних заметках о летних впечатлениях. Такое братство и есть рай на земле. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. «Сон смешного человека» — разгадка сложной религиозной философии Достоевского. Здесь синтез и увенчание всего его мировоззрения. Он верил не в потустороннее блаженство бесплотных душ, а в наступление Царства Божия на земле, в осуществление человеческого всеединства в любви по завету Христову. Он верил в воскресение и преображение плоти. «Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле». Земной рай не социалистический муравейник, не гуманистическая утопия, а второе пришествие Христа. Правда, смешной человек не называет имени того, кто соберет вокруг себя человеческую семью, но за него эту последнюю истину уже договорил деист Версилов, которому снился тот же райский сон. «Я всегда кончал картинку мою, — признается он, — видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него». И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресенья. Три сна — Ставрогина, Версилова и смешного человека — объединены видением Золотого века Клода Лорена. Это триптих, составляющий одно целое. Утопия самая фантастическая, мечта самая невероятная — завершается образом Христа и гимном последнего воскресения. Из огромного философско-публицистического материала дневника писателя 1876-77 года выделяются прежде всего элементы праистории братьев Карамазовых. Писатель копит факты, наблюдения, размышления и заметки для своего идеологического романа. Самые незначительные события, самый мелкий факт, драгоценный ему, как конкретные образы идеи. Он утверждает, не только чтобы создавать и писать художественные произведения, но чтобы только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Достоевский и был художником, подготовлявшим на страницах дневника свое последнее величайшее произведение. Дневник писателя, лаборатория братьев Карамазовых. Наблюдения над детьми занимают в ней важное место. На елке в клубе художников писатель присматривается к нарядным танцующим детям. Из детей мне больше понравились самые маленькие, очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторой дерзостью. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж весело, то с непременной повадкой вести за собою других и командовать. В 10-й книге братьев Карамазовых озаглавной «Мальчики» сохранено это различие. Мы встречаем в ней командующего Колю Красоткина, сдержанного обособленного Ильюшечку и группу веселых школьников, которые все милы и развязны. Дело Кроненберга, истязавшего свою 7-летнюю дочь шпицрутанами, с сучком, окончилось оправданием отца-мучителя. Талантливый адвокат Спасович защитил подсудимого в блестящей речи. Достоевский обрушивается на красноречивую изворотливость защитника и с волнением говорит о святости ребенка. «Слушайте», — обращается он к адвокату, — «мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. Если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими, уже одним только нашим соприкосновением с ними. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением, к их лику ангельскому, к их невинности, к их безответственности и к трогательной их беззащитности. Ангельский лик ребенка будет раскрыт в поучениях старца Зосимы. Истязание детей станет главным аргументом против Божьего мира в устах Ивана Карамазова. Адвокат Спасович появится на процессе Мити Карамазова под именем Фитюковича. Автор посещает колонию малолетних преступников и рассказывает о жизни этих маленьких отверженных. «Да», — восклицает он, — «эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые останутся при них, конечно, навек, будут сниться им всю жизнь в страшных снах». Потом он попадает в воспитательный дом, его занимает психология вышвырков из общества. Я спрашивал себя мысленно и ужасно хотел проникнуть, когда именно эти дети начинают узнавать, что они всех хуже, то есть, что они не такие дети, как те другие, а гораздо хуже и живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности. И снова факты детских страданий. Дело Корниловой, мачехи, выбросившей из четвертого этажа шестилетнюю падчерицу. Дело Джунковских, свирепо истязавших своих детей. Достоевский заканчивает свой отчет о процессе вдохновенным призывом к любви. Религиозный пафос этой проповеди предваряет поучение старца Зосимы. «Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших», — восклицает он. «Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших». Да и как не любить их? Если уж перестанем детей любить, то кого же после того мы можем полюбить, и что станется с нами самими? Вспомните же, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам сократить времена и сроки. Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества совершеннейшее. Да совершится же это совершенство, и да закончится, наконец, страдание и недоумение цивилизации нашей. Перерождение общества в совершеннейшее — все та же мечта о земном рае, о преображении мира. Из этого мистического зерна вырастают братья Карамазовы. Дети первые входят в Царство Божие. Вот почему детская тема занимает такое важное место в композиции романа. Будущее обетованное совершенство уже дано в ангельском лике ребенка. Начало преображения мира положено в речи Алеши у камня на могиле мальчика Ильюши. Земной рай Достоевского расцветает мистическим цветком на святой земле, на лоне матери, земли, Богородицы. Поэтому тема детей встречается у него с темой земли, образует священную троицу — рай, дети, земля. В июльско-августовском выпуске дневника за 1876 год в статье «Земля и дети» мы читаем: «Земля — все. Я земли от детей не розню, и это у меня как-то само собой выходит. Дети должны родиться на земле, а не мостовой. Всякий порядочный и здоровый мальчишка родится вместе с лошадкой. Это всякий порядочный отец должен знать, если хочет быть счастлив. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация в огромном большинстве своем должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землей и достигнете цели». Политическое учение писателя о почвенности и религиозное о земле соединяются с верой в перерождение человечества. Дети — символ этого соединения. Достоевский впервые высказывается до конца: «В земле, в почве есть нечто сакраментальное». Другие заметки дневника подготавливают характеристики действующих лиц романа. Вот первая социальная зарисовка Федора Павловича Карамазова. Говоря о либеральных отцах, писатель замечает: в большинстве это все-таки была лишь грубая масса мелких безбожников и крупных бесстыдников, в сущности тех же хапук и мелких тиранов, но фанфаронов либерализма, в котором они ухитрились разглядеть лишь право на бесчестие. А тут как раз подошло освобождение крестьян, а с ним вместе разложение нашего интеллигентного общества. Федор Карамазов — либеральный отец, понявший либерализм как право на бесчестие. Такова идея родоначальника семейства Карамазовых. Задумав написать историю русской семьи, писатель определяет ее совсем не как биологическую клетку, развитие которой детерминировано законами расы, крови, наследственности. Семья для него — духовное целое, объединенное идейной преемственностью. Достоевский идеалист — антипод натуралисту Золя. Карамазовы — прямая антитеза Ругон Маккарам. В дневнике он говорит о жизни идей и намечает тему Смердякова. «Идеи летают в воздухе», — пишет он, — «но непременно по законам. Идеи живут и распространяются по законам слишком трудно для нас уловимым. Идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразит его душу своим влиянием?» Так идея философа Ивана Карамазова заражает малограмотного лакея Смердякова. Наконец, из наблюдений над новым современным типом, автором анонимных ругательных писем, вырастает идейный образ обличителя Ракитина в «Братьях Карамазовых». Недовольные скептические отцы передали сыновьям свой бессильный смех и завет подлости. Сын, умный, самолюбивый, считает себя гением, начинает посылать рукописи в редакцию и кончает доносом и анонимной клеветой. Автор заключает: «Одним словом, мне кажется, что тип анонимного ругателя весьма недурная тема для повести и серьезная. Тут, конечно, бы нужен Гоголь, но я рад, по крайней мере, что случайно набрел на идею. Может быть, и в самом деле попробую вставить в роман». Так случайный и мелкий факт вдруг раскрывает перед художником свою идейную глубину. Он набрел на идею. Идея воплотится в личности, родится незабываемая фигура семинариста-карьериста Ракитина. В публицистике дневника писателя ярко представлены основные философские темы Достоевского: католицизм и социализм, Россия и Европа, интеллигенция и народ, идея бессмертия и западный атеизм. Идеологические построения, уже знакомые нам по журнальным статьям и большим романам автора, развиваются в дневнике в тоне проповеди и пророчества. Писатель предсказывает надвигающуюся на Европу колоссальную революцию. «Мне кажется», — пишет он в июне 1877 года, «что и нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным, то есть, может быть, чем-нибудь, хотя и не буквально, похожим на то, чем кончилось 18-е столетие, но все же настолько же колоссальным, стихийным и страшным, и тоже с изменением лика мира сего. Именно теперь в Европе все поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противоречия». В ноябре 1877 года Достоевский снова возвращается к теме о Европе. «Да, — пишет он, — Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается верить в них, считая осуществление их как бы чем-то фантастическим. Социальная революция и новый социальный период в Европе несомненны». В наше время пророческие прозрения Достоевского сбываются. Колоссальные стихийные уже охватило весь старый мир. В центре историософских размышлений писателя по-прежнему стоит Россия, ее народная вера и религиозное призвание. С новой силой проповедует он свое мистическое народничество. Образ Христа таинственно запечатлен в сердце народа. «Знает народ Христа, Бога своего, может быть, еще лучше нашего», — пишет Достоевский, хоть и не учился в школе. «Знает, потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге, Христе своем, от святых своих». Народное христианство не догматично и даже не мистично. Это живое чувство, живая сила, движущая нацию. Писатель утверждает, что все православие сводится к одному человеколюбию во Христе. «Русский человек, — заявляет он, — ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал христианством, крестьянством. Вникните в православие. Это вовсе не одна только церковность и обрядность. Это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ. Свое очень личное религиозное сознание Достоевский передаст впоследствии народному святому старцу Зосиме. Цепь умозаключений приводит автора дневника к идее русского мессианства. Душа народа – православие, идея православия – всечеловеческое и вселенское, призвание России – объединение всех народов у подножия креста. Он пишет о русской идее. Это действительно и на самом деле почти братская любовь наша к другим народам. Это потребность наше всеслужение человечеству, это примирение наше с их цивилизациями. Восточный вопрос волнует писателя предчувствием великих свершений. Он верит, что Россия вступит на свой подлинный исторический путь, станет покровительницей братьев-славян, предводительницей православия. Но по трагической диалектике идей Достоевский соскальзывает с темы религиозного служения на тему национального могущества. Русский мессианизм оборачивается воинственным империализмом, последние становятся первыми. В статье «Утопическое понимание истории» этот переход поражает своей резкостью. «Мы начнем теперь, когда пришло время», — пишет автор, — «именно с того, что станем всем слугами для всеобщего примирения. Кто хочет быть выше всех в Царстве Божьем, стань всем слугой, вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». А через несколько строк заявляет: «Само собой и для этой же цели Константинополь рано или поздно ли должен быть наш». Июнь 1876 года. Начало войны за освобождение славян кажется писателю наступлением новой эры в истории России. В ноябрьском выпуске дневника за 1877 год он еще решительнее говорит о Константинополе. «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок, и остаться нашим навек. Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного мира и глава его есть Россия. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его. Ибо что такое восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности свое разрешение судеб православия. Утраченный образ Христа сохранился навеки во всем свете чистоты своей в православии». Шигалев в «Бесах» объявлял: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Такое же трагическое противоречие в христианском империализме Достоевского. Выходя из идеи всеслужения, он заключает апологии войны. Религиозное призвание России требует завоевания Константинополя. Но предчувствия писателя не оправдались. Господь готовил России не венчание на царство в древней столице византийских императоров, а крестный путь и мученический венец. Двухлетняя работа над дневником завершается той религиозно-философской идеей, которая рождает из себя замысел романа «Братья Карамазовы». Историческая миссия русского писателя заключается в признании краха гуманизма и в изображении его религиозной лжи. Все большие романы посвящены борьбе с соблазнами безбожного человеколюбия. Любовь к людям может быть только во Христе, и человеческое братство возможно лишь на христианской основе. В дневнике писателя многолетние раздумья Достоевского над дальнейшими судьбами человечества концентрируется в нескольких поразительных по силе афоризмах. Все лучи собраны в фокусе, и величайшая из всех мыслей писателя освещена ослепительным блеском. Гуманисты уверяют, что человеку естественно свойственна любовь к людям. Достоевский возражает: любовь к людям не естественна, а сверхъестественна. Без веры в бессмертие эта идея непостижима для человеческого разума. Он идет еще дальше и дерзновенно утверждает, что без веры в Бога и в бессмертие души любовь к человечеству может превратиться в ненависть. Вот что он пишет в дневнике, ноябрь 76 года. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, а высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают. Я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном нашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Я объявляю, опять-таки пока бездоказательно, что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой. Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть как идея одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Без убеждения в своем бессмертии связи человека с землей порываются. Словом, идея бессмертия — это сама жизнь, живая жизнь. В этих бездоказательных утверждениях синтез всех мыслей Достоевского о вере и атеизме, о социалистических утопиях, о судьбах христианства и назначении России. Гуманизм XIX века, оторвавшись от своих христианских корней, превращается в ненависть и всеобщую войну. Человеколюбивые ученики Руссо становятся парижскими коммунарами. Любовь к человечеству приводит к истреблению огнем и мечом 9/10 его. Из этих размышлений вырастает идея Ивана Карамазова. Он представитель безбожного гуманизма, любви к дальнему. Ему возражает Алеша, христианский гуманист, носитель любви к ближнему. Между ними идет спор. Если нет Бога и бессмертия, прав Иван. Если есть Бог, побеждает Алеша. За плечами Ивана стоит дух небытия, черт. За Алешей старец Зосима, пирующий после смерти на браке в Кане Галилейской. Так идея бессмертия воплощается в художественном замысле братьев Карамазовых.